59. Об исцелении девицы по молитвам святого. В том же 7161, 1653 году Павел Леонтьев, крестьянин Матвея Кравкова из деревни Малокчеганово Коншаковской Пятины Ярополчевской волости, рассказал следующее. Несколько лет назад, в 7153-м, 1645 году моя дочь, девица Феодосия, лежала в расслаблении и потеряла рассудок. Тогда я, — сказал он, — дал обет молиться чудотворцу Сергию и поклониться его чудотворному образу. По молитвам преподобного Сергия дочь моя выздоровела, и разум вернулся к ней. И мы благодарим преподобного, подавшего исцеление моей дочери».